Мириль, тем временем, достала из мешка карту и вместе с подошедшим Сато стала ее изучать. Слушая, как они вполголоса обсуждают предстоящий маршрут, я скользил по окрестностям напряженным взглядом и вскоре заметил кое-что необычное. Метрах в 100 от нас, рядом с громадой кирпичной трехэтажки, на невысоком каменном постаменте стояло металлическое кольцо, большое, 2 метра в диаметре. Внутрь кольца была заключена линза, чуть заметно светящаяся зеленым. «Что это?» – спросил я у Лестера, глазами указывая на огромную лупу. «По всей видимости, око наблюдателей», – ответил чародей и, увидев, что понятнее мне не стало, пояснил. «Это артефакт, созданный специально для исследования Эдрума. Как мне рассказывали, при канцелярии существует особый отдел магов-менталистов. Они подключаются разумом к таким артефактам, наблюдают за всем, что происходит в похороненном городе, и записывают увиденное. Думаю», Лестер печально усмехнулся, «если бы мы все же попали в законный отряд, то первым делом занялись бы установкой очередного ока. Сейчас это одна из важнейших задач в исследовании Эдрума, и много уже установлено таких артефактов». Лестер в ответ развел руками. «Не знаю, Матвей, но мне кажется, что не особенно много. Все же Эдрум только-только начали исследовать. И сам город, чародей помрачнел, этому активно сопротивляется». «Сопротивляется? Каким образом?» Ответить Лестер не успел. Мирель убрала карту обратно в мешок и объявила, что пора отправляться. Двинулись мы прямиком к оку наблюдателей. Путь до артефакта прошел благополучно, следующие 100 метров – тоже. Однако стоило нам свернуть на довольно широкую улицу с относительно целыми домами высотой в 4-5 этажей, как произошло то, что лучше любых слов объяснило мне, как именно похороненный город сопротивляется тем, кто его изучает. Сначала я увидел в одном из окон чей-то мгновенно исчезнувший силуэт. Тут же справа и слева послышался яростный рев, получеловеческий, полузвериный. А затем из домов, будто из громадных ульев, начали вылетать их жуткие обитатели. Раньше все они были людьми. Однако та невероятная сила, что уволокла под землю огромный мегаполис, превратила их в монстров. Уродливых, злобных и наверняка очень опасных. Одетые в засаленные лохмотья, страшно худые, с розовой, влажно-блестящей кожей, сплошь покрытой волдырями, распространяющие невероятную вонь, обитатели похороненного города почти мгновенно окружили нас. Их было не меньше полусотни. Глаза каждого казались черными провалами, из оскаленных пастей с бурыми, чересчур длинными и острыми зубами, тянулись вязкие нити слюны. Некоторые из чудовищ по-прежнему ревели, другие просто урчали, однако звучало это столь же угрожающе, как и рев. В кровь выплеснулась новая порция адреналина. Режим зверя мгновенно усилился, и, взяв оружие в обе руки, я приготовился к бою. И очень вовремя, потому что первые несколько монстров рванули в атаку. Один почти мгновенно оказался рядом, норовя ухватить меня за горло. Шагнув назад, я взмахнул молотом и первым же ударом снес уродливую башку. Обезглавленное тело задергалось, будто в странном танце. Потом сделала пару шагов назад и повалилась на землю. «Блядь!» – выругался я, чувствуя, что ошметки плоти и брызги крови чудовища попали мне на лицо и одежду. От этой дряни не спасло даже черно-зеленое дымное марево. Впрочем, куда более серьезной проблемой были сородичи твари, решившие атаковать нас всем скопом. Удар. Второй. Третий. Каждые 2-3 секунды мой молот находил новую цель, обезглавливая, проламывая грудные клетки, а иногда и разрывая противников напополам. «Поберегись!» — послышался рев Бернуса. Отскочив и на всякий случай пригнувшись, я увидел, что здоровяк поднес свой рупор ко рту. Спустя мгновение воронка исторгла мощнейший поток пламени, которая черно-красной лавиной тут же обрушилась сразу на десяток чудовищ. За долю секунды огонь охватил тощие фигуры. С диким ревом твари заметались, сталкиваясь друг с другом и падая. Несколько кинулись вперед, но спустя пару мгновений замерли, будто бы парализованные резанувшим по ушам визгом. Это свой ход сделала Мирель. Зеленые пучки волос на ее голове снова искрили, глаза горели белым светом, а из раскрытого, слегка оскаленного рта лились и лились жуткие звуки. И они определенно несли в себе магическую силу. Ее чувствовали все. Я видел, как болезненно скривились лица Лестера, Бернуса и Сато. Наверняка они ощутили то же, что и я, отвратительную вибрацию в глубине мозга. Тошнотворное чувство. Зато теперь стало понятно, для чего было необходимо глотать мерзкие зеленые пилюли. Без них звуковая магия Мирель сделала бы нам гораздо хуже, и творящееся с окружившими нас чудовищами служило лучшим тому доказательством. Обитателям похороненного города было очень хреново. Часть из них так и осталась стоять, будто окаменев, другие конвульсивно дергались, третьи один за другим теряли головы. В буквальном смысле, те попросту взрывались, разбрызгивая темное и вонючее содержимое, а обезглавленные тела медленно оседали на землю. Атака Мирель длилась не меньше 10 секунд. За это время женщина успела расправиться примерно с половиной противников. А затем, погасив свет в глазах, искры на волосах и перестав кричать, она взялась за остальных, тех, кого ее крик просто оглушил. Мирель шагнула вперед и пустила в ход цепи с клешнями. Обращалась с оружием она мастерски. Каждый удар укладывал одного-двух монстров, отсекая им руки или разбивая головы. Так что очень скоро на ногах не осталось ни одного противника. «Что, малец?» Тяжело дыша, с насмешкой во взгляде обратилась ко мне Мирель. Наверняка тому виной был мой слегка ошалевший вид. Все же с таким количеством противников я до сих пор не сталкивался. Не ожидал такого, да, думал, что будет легкая прогулка. «Нет, дружок, здесь нужно убивать. Тут ты не права, Ми», равнодушным тоном произнес Сата. Бернус, услышав, как парень обратился к напарнице, хрюкнул, сдерживая смех. Мирель, на его счастье, этого не заметила. С легким удивлением она посмотрела на Сата, и тот пояснил. «Нельзя убить то, что уже мертво». «Мертво?» – машинально переспросил я. «Скорее всего так и есть», – сказал Лестер, хмурясь. «Иначе я бы засек их задолго до нападения. И как бы ты это сделал?» – прищурилась Мирель. «Ментально. У любого живого существа есть мысли и эмоции. А это, прежде всего, энергия. Ну, цыпа, эмоции у этих бородавочников было хоть отбавляй», — заметил Бернус. «Сожрать они нас хотели очень страстно. Да, но я все же их не почувствовал. А значит, мозг этих существ, последнее слово далось Лестеру трудно, мертв. Именно он является источником ментальной энергии, которую я могу обнаружить. Только после этих слов я понял, что тоже ничего не ощутил. Ни волны липкого жара, ни чужеродного восторга. А ведь от моего молота сдохло не меньше полутора десятков тварей. Они мертвы», повторил Сата, задумчиво глядя вдаль. «А продолжать существовать их заставляет та магия, из-за которой Друм ушел под землю. И что же, цыпа, все жители славного мегаполиса превратились в таких вот образин». Лицо Лестера после этого вопроса словно окаменело. «Не все. Эти», Мирель кивнула на ближайший труп, «раньше были обычными людьми, не магами. Потому и превратились всего лишь в безмозглых двуногих хищников, стайных зверей, которым не нужно ничего, кроме как пустить кровь. Но вот с магами, она мрачно оглядела нас, все куда сложнее. Те, кто обладал даром, тоже изменились, и они куда опаснее. Ао, чародеи стали страшными буками». «Да», нарочито зловещим тоном произнес Бернус и ухмыльнулся. «Интересно, а в кого бы я превратился, будь я в Эдруме в тот славный денек? В огнедышащего дракона, скорее в какую-нибудь тупую и несуразную образину, пердящую искрами и вонючим дымом», презрительно фыркнула Мирели, скинув с плеч мешок, стала доставать оттуда небольшие контейнеры из похожего на пластмассу материала. Положив все 5 емкостей на землю, женщина вооружилась ножом и присела рядом с ближайшим трупом. То, что происходило дальше, было, мягко говоря, малоприятно. Мирель начала разделывать уродливого покойника, извлекла глаза, язык, кусок сердца и, отчего у меня неприятно заныло в паху, семенники. Вскоре все это оказалось в контейнерах, а женщина нависла над следующим телом. «Похоже, цыпа любит деликатесы», — ухмыльнулся Бернус, на что Мирель ответила лишь мрачным взглядом. «Думаю, дело в другом», — возразил Лестер. «Внутренние органы нужны исследователям». «Именно», — отозвалась Мирель, не переставая работать ножом. И делала она это очень умело. «К тому же, за потроха тварей можно выручить неплохие деньги. Так что мой вам совет, если надумаете нырнуть еще раз, берите с собой посуду». За следующие четверть часа она препарировала 6 покойников, после чего убрала заполненные контейнеры обратно в мешок, и мы продолжили путь. А похороненный город, между тем, продолжал подкидывать сюрпризы. Сначала одна из дымящихся трещин в земле исторгла рой уродливых ползучих насекомых размером с крысу. С ними разобрался Бернус. Вновь использовав огненную воронку, он буквально похоронил твари под волной черно-красного пламени. Затем мы встретили свору собак, вернее, скелетов, которые были обтянуты гниющей серой шкурой, местами прорванной разросшимися костями. Увидев нас, четвероногие обитатели похороненного города яростно захрипели и кинулись в атаку. На сей раз большую часть монстров умертвил я, а Мирель заполнила еще несколько контейнеров их глазами, языками, сердцами и мозгами, съежившимися до размеров грецкого ореха. Не остался без трофеев и Сата. Возле длинного полуразрушенного барака он обнаружил странные цветы с бурыми пористыми лепестками и сорвал 4 бутона. Потом внимание парня привлекли несколько антрацитово-черных кристаллов, выросших на стволе сухого мертвого дерева. «Похороненный город щедр на интересные находки», — скучающим тоном сказал Сата, поймав любопытствующий взгляд Бернуса. «Ученые или аристократы всегда рады заполучить что-нибудь новенькое и не скупятся на награду». Лестер хотел что-то спросить, но внезапно побледнел, скривился от боли и, припечатав ладонь ко лбу, повалился на четвереньки. Пальцы другой руки выпустили глефу, и та упала, чуть не задев меня клинком. «Эй, я опустился рядом с чародеем. Ты чего, го голова, раскалывается». Первые слова дались Лестеру особенно тяжело, но потом он немного совладал с собой и встревоженно посмотрел на меня. «К нам что-то приближается, я чувствую». «Вот здесь», — чародей осторожно коснулся пальцем собственного виска и вскрикнул от очередной вспышки боли. «Мне хватило пары мгновений, чтобы понять, что к чему». Лестер снова использовал ментальную магию, проверить, чиста ли дорога, которой нам предстояло пройти, и, похоже, кого-то засек, но кого? Жуткий громогласный хохот был мне ответом, и донесся он из очередного трехэтажного дома, расколотого на несколько частей и парящего в воздухе в какой-то полусотне метров от нас. Режим зверя тут же усилился. Бернус и Мирель с Сата подобрались, готовясь встретить новую угрозу. Та не заставила долго себя ждать. Непроницаемая чернота пустых оконных проемов выплюнула не меньше десятка больших сгустков зеленого пламени, тут же устремившихся к нам. Глава 19. Я бросил молот и уже знакомым усилием воли приказал защищавшему мое тело черно-зеленому мареву принять форму стены. Спустя мгновение первые 3 сгустка врезались в дымную преграду. От внезапно навалившейся тяжести руки чуть не подогнулись, я зашипел, но удержал стену перед собой и остальными, а пламенные сгустки растворились. Тут же стало легче, но я понимал, что это ненадолго. Еще доля секунды, и остальные 7-8 магических снарядов устроят мне очередную проверку на прочность. Поэтому я очень удивился, когда они внезапно замерли, а затем, сопровождаемые все тем же жутким хохотом, рванули в разные стороны. Догадаться, что будет дальше, труда не составило, поэтому «все сюда, ближе ко мне», — рявкнул я, создавая над собой, Лестером, Бернусом и Мирель Сата дымный купол. Сделал я это очень вовремя. Еще 2 сгустка, заложив крутой вираж, устремились к нам. Удар. Второй. Я оскалился, чувствуя, как выброс адреналина придал сил. Мы вышки спрятались в Ноорку. На смену хохоту пришел низкий ухающий голос. Какие нехорошие мы вышки. Плохие, плохие. Мышек надо наказывать. Оставшиеся пламенные сгустки стали кружить рядом с куполом, постепенно набирая скорость. И, сука, увеличиваясь в размерах. Дерьмо, процедила Мирель, следя мрачным взглядом за дикой траекторией зеленых снарядов. Вот мы и нарвались на одного из магов, превращенных похороненным городом в нечто иное, закончил Лестер, вопросительно глядя на женщину, и так кивнула. Уверены? Прищурился Бернус. Вдруг это просто еще одна веселая компания вроде нас? Нет, Лестер покачал головой. Я поддерживал с ним ментальный контакт. 10 секунд, не больше, но и этого хватило, чтобы убедиться. Наш новый противник не человек. Да, он был человеком раньше, но теперь это нечто иное, безумное и опасное. Весело, громила качнул рыжей башкой. Что будем делать? Убьем эту тварь? Пожав плечами, все с тем же задумчивым видом ответил Сата. Иного выхода все равно нет. Вот как? Может, ты этим и займешься, Цыпа? А то я пока не видел, чтобы ты хоть что-то полезное сделал. Только камешки да цветочки собираешь. Угомонись, велела Мирель. У Сата своя задача. Бернус хотел сказать что-то еще, но тут один из сгустков, ставший больше примерно вдвое, обрушился на созданный мной купол и взорвался. Мощь взрыва была такой, что я еле удержался на ногах, а руки чуть не вывернуло из суставов. Но куда хуже было другое. В неосязаемом теле купола образовалось несколько прорех. Зарычав от натуги, я тут же заставил их затянуться. «Как ты?» — с сильнейшей тревогой в голосе спросил Лестер. «Хреново, тварь, которая там прячется, я кивнул на обломки дома, висящие в воздухе, гораздо сильнее, чем Орвул, Пэмп и Лира. И сейчас я ни капли не лукавил, а потому следующего удара ждал с самым настоящим страхом, прекрасно понимая, что могу не выдержать. Правда, пока что сгустки продолжали просто носиться в воздухе и расти, а вместе с размерами наверняка увеличивалась и их мощь. Дерьмо. Ладно, с крайне мрачным видом произнесла Мирели, скинув с плеч мешок, достала небольшую обитую красным бархатом коробочку. Не хотела я это использовать, но, похоже, иного выбора нет. Открыв коробочку, женщина достала оттуда длинную булавку с довольно большой головкой. Приглядевшись, я увидел, что выполнена она в виде черепа с широко разинутой клыкастой пастью. Пару секунд Мирель глядела на булавку, а потом, помрачнев еще больше, воткнула ее себе в шею, аккурат в яремную ямку, на всю длину. «Ох ты ж!» – выдохнул Бернус, внимательно наблюдавший за действиями женщины. Жесткое лицо Мирелли исказилось от боли, оскаленный череп, соприкоснувшись с ее кожей, засветился фиолетовым. «Извините, мальчики, но сейчас вам будет очень погано», – прохрипела женщина и, вдохнув поглубже, собралась атаковать. «Погоди!» – выпалил я, очень вовремя вспомнив, что произошло, когда Бернус, Брайм и Лана попытались использовать магию, находясь под моим куполом. «Что?» Мирель недовольно посмотрела на меня. Вместо того, чтобы ответить, я создал в дымной пелене довольно большое окно, и лишь после этого скомандовал: «Теперь давай». Просить Мирель дважды не пришлось. Она приблизилась к прорехе и, сделав еще один глубокий вдох, закричала. Это был самый жуткий звук, который мне когда-либо доводилось слышать. Он вобрал в себя вызывающую панику заунывность сирены, мерзкую резкость ацтекского свистка смерти и черт знает что еще, и мне безумно хотелось оглохнуть, чтобы никогда больше не слышать его, и потерять память, чтобы не помнить, что я вообще когда-то слышал подобное, или провалиться в забытье, можно даже навсегда. Я желал этого настолько сильно, что на все остальное стало просто наплевать, даже на то, что один из сгустков летел прямо на меня. Пусть летит, пусть взрывает дымный купол. Вообще насрать, будет даже хорошо, если эта зеленая дрянь испепелит меня, тогда мне не придется больше. Мысль как оборвала, когда сгусток внезапно замедлился, да настолько, что почти замер на месте. Оглядевшись, я увидел, что то же самое случилось и с остальными снарядами. Едва это произошло, как Мирель наконец замолчала. Боковым зрением я заметил, что она качнулась, резким движением вытащила булавку из горла и, бросив ее на землю, зашлась в кровавом кашле. Сгусток, тем временем, приближался, медленно, но по-прежнему неумолимо. Рано или поздно он все равно достигнет купола и взорвется. Так почему бы не заставить его исчезнуть раньше? Я вовсе не был уверен в успехе, но все же решил попробовать. Не отрывая глаз от зеленого снаряда, я сосредоточился и заставил дымный купол отрастить длинное щупальце. Вернее, попытался заставить. А все, что у меня получилось, сделать так, чтобы на внешней поверхности черно-зеленой полусферы вспух небольшой бугор. Вспух и тут же исчез. Сука. Неудача разозлила и спровоцировала мощный выброс адреналина. Режим зверя усилился, и я попытался еще раз. Вновь бугор, но на сей раз более вытянутой вверх формы, да и просуществовал он подольше. Значит, в конце концов, должно получиться. Главное, успеть до того, как пламенный сгусток доберется до купола. А времени, на самом деле, не так много. «Что ты делаешь?» – послышался недоуменный голос Лестера. «Пытаюсь использовать свою силу не только для защиты», – процедил я, вновь пробуя сформировать дымное щупальце. «На этот раз у меня получился отросток длиной примерно полметра. Все, как ты и советовал». Мирель наконец перестала кашлять и опустилась на корточки, чуть слышно ругаясь и сплевывая кровь. Она пока что явно не боец. Сато по какой-то причине продолжал бездействовать, по-прежнему погруженный в раздумья. А ментальная магия Лестера сейчас была совершенно бесполезна. Оставались мы с Бернусом. «Как думаешь», — обратился я к Рыжему, — «твоя пиромантия сможет уничтожить эти зеленые хреновины? Давай проверим, цыпа», — довольным тоном отозвался тот, демонстрируя чернозубый оскал. «Не попробуешь, не узнаешь. Отлично. Сейчас я уберу купол. Атакуй те, которые сзади». Я понимал, что рискую. Лишать всех защиты, которую давала моя сила, было опасно, но иначе я либо вообще не сделаю то, что задумал, либо потрачу на это слишком много времени. Дождавшись кивка Бернуса, Я заставил укрывавшую нас черно-зеленую полусферу исчезнуть. А как только дым вновь окутал мою фигуру, вытянул руки к приближающемуся сгустку и... Теперь все получилось с первого раза. Черно-зеленое марево двумя потоками устремилось к цели и столкнулось со снарядом. Кисти, предплечья, плечи и мышцы груди тут же свело жесточайшей судорогой. Боль была такой, что перехватило дыхание, но я не отступил, требуя от поселившейся во мне силы кое-что совершенно новое. Раздавить зеленый сгусток пламени. Просто взять и, сука, раздавить. Это было чертовски нелегко. Будто нечто живое, сгусток отчаянно сопротивлялся, так что первые секунды борьбы не дали ничего, а потом где-то позади оглушительно хлопнуло. Еще раз, и еще, обернувшись, увидел, что Бернус, вновь приставив воронку к чернозубой пасти, поливает зеленые снаряды магическим пламенем. Огонь боролся с огнем, и тот, что был порожден рыжим громилой, оказался сильнее. Созданные неведомым врагом сгустки не выдерживали его напора и взрывались. Успех здоровяка воодушевил и будто бы придал мне дополнительные силы. Так что уже спустя несколько секунд захваченный двумя потоками черно-зеленого дыма сгусток тоже взорвался, разлетевшись пламенными брызгами, которые погасли, даже не достигнув земли. А я, недолго думая, ухватил последний снаряд и за считанные мгновения, уже практически без усилий, сделал из него еще один фейерверк. Ух ты, а мышки-то оказались зубками. Вновь послышался жуткий голос. Ну ничего, сейчас мы их обломаем. После этих слов неизвестный наконец показался, вылетев в одно из окон и зависнув в воздухе. Проклятие, выдохнула Мирель, мрачно глядя на представшую перед нами жуть. Ну и урод, да ладно тебе, цыпа, усмехнулся Бернус, но по басовитому голосу чувствовалось, что и ему не по себе. Гляди, какой красавец, красавец, твою мать, да я в жизни не видел ничего более безобразного. Лысая остроухая голова, неестественно большие глазницы с пляшущим внутри зеленым пламенем, чересчур широкая пасть, не способная закрыться из-за слишком разросшихся бритвенно-острых зубов, тощее и будто бы изломанное тело. Тварь держалась в воздухе благодаря дерганным движениям трех больших кожистых крыльев, растущих из горбатой спины. Но самым жутким в облике этого создания было нечто иное. Уродливые крысиные головы. Одна, самая большая, вросла в шею монстра. Еще две заменили ему кисти рук. И еще три торчали из ребристой груди и впалого живота ублюдка. Похоже, это один из дератизаторов. Сейчас, когда я был поглощен созерцанием противника, голос Сата показался еще более равнодушным, будто бы искусственным. «Кто-кто?» — спросил Бернус. «Что еще за деза, срати, сука, да как там его, дератизатор? Или, если по-простому, охотник на крыс?» — произнесла Мирель. «В Эдруме, особенно на окраинах, серых тварей всегда было полно, но справлялись с ними своими силами. Однако месяца за три до того, как город ушел под землю, крысы будто взбесились, начали плодиться как одержимые, нападать на людей. Они словно чуяли, что скоро произойдет какое-то очень серьезное дерьмо. И, в общем, градоначальник Эдрума собрал магов, заклинателей зверей и велел им разобраться с проблемой, истребить тварей. И как, цыпочки справились? Частично. Им просто не хватило времени. Эдрум погиб раньше, чем крысоловы выполнили задание. Крысоловы, кивнув, повторил рыжий. Ну вот есть же человеческое слово, а не эти сракоматих. Завры. Ну, здравствуйте, мы вышки. Чуть заметно двигая жуткой челюстью, проухал монстр. Чего стоите и дрожите? Холодно. Ну, не беда, сейчас я вас согрею. С этими словами крысолов и атаковал. Вновь огнем. Зеленые струи вырвались из всех семи пастей, включая его собственную. Преодолев несколько метров, они слились в единый, куда более мощный поток, и тот на дикой скорости устремился к нам. Мгновение, и зеленое пламя наткнулось на преграду. Стена черно-зеленого дыма не подвела и на этот раз, вновь защитив меня и остальных от магии дератизатора. Вот только, чувствовал я себя так, будто пытаюсь остановить тонны расплавленного чугуна, что уже вырвались из ледки доменной печи. От нестерпимого жара закружилась голова и перехватило дыхание, а тяжесть, навалившаяся на руки, я понятия не имел, каким образом смог устоять, осознавал лишь одно, долго не протяну, и никакой режим зверя не поможет. Спустя несколько секунд борьбы стало еще хуже, я по-прежнему не позволял себе отступать, но мощь пламенного потока была такой, что начало медленно сдвигать меня назад. В общем, так, глухим от напряжения голосом произнес я, оглядевшись. потом кивнул на пустой дверной проем ближайшего относительно целого дома, расположенного слева. «По моей команде все бегите туда и прячьтесь. А ты?» – спросил Лестер. «А я мрачно усмехнулся, пойду и дератизирую этого ублюдка. Как? Просто разорву, как крысу. Я ведь ржавый кот, верно, Бернус?» Здоровяк в ответ пробасил нечто невнятное, но явно одобрительное. «Вот и отлично», — снова заговорил я, «а теперь приготовились. 1, 2, стоило произнести заветное 3, как Лестер, Бернус и Мирель Сат рванули к указанному мной укрытию. Один за другим они исчезли в темной утробе дома, а я убрал дымную стену и кинулся в сторону. Для крысолова случившееся стало полнейшей неожиданностью. Ублюдок захлопнул пасть и, яростно заработав крыльями, поднялся на несколько метров. Заполненные зеленым пламенем глазницы не отрывались от стремительно приближающегося меня. Разделявшие нас расстояние я преодолел по совершенно безумной траектории, частично по земле, частично по стенам и крышам ближайших домов, и двигался с такой скоростью, чтобы не оставить противнику ни шанса прицелиться и атаковать. Добравшись до крысолова, я просто снес его. Пушечным снарядом влетел в ублюдка и вместе с ним грохнулся на землю. Мир перед глазами несколько раз перевернулся и замер. Правое предплечье тут же обожгло болью, дератизатор впился зубами в мою руку. «Ах ты, мразь!» Я зарычал и рванулся. Освободиться удалось без проблем. Правда, в пасти твари осталось немало моего мяса и крови. Впрочем, горевать об этом я буду потом. Сейчас главное – разобраться с врагом. Оказавшись подо мной, монстр яростно забился, но несколько жестких ударов по безобразной башке остудили его пыл. Та крысиная голова, что росла из его горла, заверещала и попыталась укусить меня. «Хрен тебе!» — рыкнул я, схватил голову и сжал пальцы так, что услышал хряск костей. А потом я просто вырвал крысиную башку, оставив в глотке дератизатора жуткую дыру, из которой тут же брызнуло что-то бурое, вязкое, совершенно не похожее на кровь. Сама тварь вновь забилась и захрипела. Глазницы нацелились на меня и выстрелили двумя потоками зеленого пламени. Однако никакого вреда они мне не причинили, лишь разбились о защищавшее меня черно-зеленое марево. Крысолов, увидев это, злобно оскалился. Затем дернулся в тщетной попытке укусить меня за лицо и получил еще один удар, свернувший ему нижнюю челюсть. Это была его последняя атака. Мерзкая субстанция стремительно вытекала из раны в горле твари, и столь же быстро и неумолимо мой противник терял силы. Вскоре дератизатор затих, а я ощутил знакомый липкий жар и чужеродный восторг, к которому почему-то примешивалась солидная доля тревоги. Ну да ладно, я только что справился с невероятно опасным противником, сам оставшись цел и невредим. Ну почти. Рука, побывавшая в пасти дератизатора, напомнила о себе сильным зудом. Взглянув на нее, я удивленно приподнял брови. Зубы ублюдка оставили на предплечье серьезную и отвратительно выглядящую рану. Даже с моей ускоренной регенерацией такая будет заживать не меньше 1,5-2 недель. Во всяком случае, так было бы раньше, до того, как неведомая сила из малахитовой глыбы в убежище Адрианы стала частью меня. И сейчас эта магия творила очередное чудо, с невероятной быстротой заживляя мою руку. Укрытая полупрозрачным черно-зеленым маревом, рана исчезала прямо на глазах. Если так пойдет и дальше, уже через пару минут я буду как новенький. Охренеть, что же за могущество я получил в логове черноволосой суки? Ну, парень, ты даешь, послышался за спиной басовитый голос Мирель. Обернувшись, увидел женщину и остальных, те замерли в паре десятков метров. На лицах читались настороженность, тревога и удивление. Это ржавый кот, Цыпа, ухмыльнулся Бернус, убедившись, что я в порядке, и вернул мне молот. Он еще и не такое. Конец его фразы потонул в оглушающем визге, источником которого были крысиные головы, ставшие частью дератизатора. Мерзкие звуки вырывались из разинутых зубастых пастей, а мелкие глазенки горели зелеными огнями. Тело крысолова конвульсивно вздрагивало. «Какого хрена?» – нахмурилась Мирель. «Похоже», – крайне напряженным тоном произнес Лестер, – «мы слишком рано начали праздновать победу», словно подтверждая сказанное чародеем. Со всех сторон на нас обрушилось громкое, полное ярости верещание, а оконные и дверные проемы ближайших домов стали выплевывать десятки серо-коричневых тварей. Глава 20. Мне не сразу удалось опознать крыс в напавших на нас тварях. Магия похороненного города основательно поработала над обитателями подвалов, помоек и канализаций, превратив их в нечто куда более опасное. Раза в 2 крупнее обычных крыс, эти существа держались на задних лапах, да и вообще выглядели так, будто бы начали превращаться в человека, но остановились примерно на полпути. Вот в результате и получились уродливые лилипуты ростом примерно полметра, с хвостами, зубастыми пастями, красными выкоченными буркалами, покрытые клочьями грязной шерсти. А еще они были мертвы, об этом свидетельствовало множество трупных пятен и шибающая в нос вонь разложения. В отличие от первых чудовищ, с которыми нам довелось встретиться в похороненном городе, эти твари не стали нас окружать. Выныривая из оконных и дверных проемов, они сразу бросались в бой. Но мы уже были к этому готовы. Бернус с воронкой у пасти вновь поливал крыс черно-красным пламенем. Мирелли опять использовала магический крик, останавливая мелких ублюдков и взрывая им головы. Лестер весьма умело орудовал глифой, а я просто работал молотом, и за один удар уничтожал по 5-6 врагов. Те с мерзким чавканьем разлетались гнилыми ошметками. Бой прекратился столь же внезапно, как и начался. Продлилось все не больше пары минут, по истечении которых мы впятером оказались окружены множеством обожженных, обезглавленных и просто раздавленных трупов. Мирель, убедившись, что все закончилось, сплюнула кровью и выматерилась, хрипло и смачно. «Какие симпатичные зверушки!» — Бернус качнул головой, разглядывая все, что осталось от наших противников. «И верные, вон как за хозяином мстить помчались. Думаю, ты прав», — тоже озираясь, задумчиво произнес Лестер. Дератизатор подчинил крыс своей воле, сделав так, чтобы они атаковали, если ему кто-то навредит. Этакий, чародей мрачно усмехнулся, прощальный подарок. «Матвей, ты как, в порядке?» «В полном», — ответил я и снова взглянул на руку. «Да, я оказался прав. Хватило каких-то 2-3 минут, чтобы рана, оставленная зубами крысолова, полностью исчезла. Интересно, а что будет, если я получу более серьезное увечье? Сможет ли сила, полученная в убежище черноволосой суки, к примеру, срастить кости, закрыть сквозную дыру в теле или отрастить мне новую конечность? Хороший вопрос, но, надеюсь, мне не представится повода узнать на него ответ». Мирель, тем временем, скинула с плеч мешок, достала оттуда очередной контейнер и внимательно огляделась. Выбрала более-менее целую крысу, аккуратно подняла ее и убрала в емкость. Затем подошла к дератизатору, осмотрела его и, повернувшись ко мне, одобрительно кивнула. «Молодец, парень», — прохрипела женщина. «Не каждому отряду удается справиться с магической тварью похороненного города, а уж в одиночку», — она покачала головой. «У тебя очень интересный дар. Не хочешь и дальше работать с нами? По деньгам Деллу никогда не обижает». «У меня немного другие планы», — ответил я и помрачнел, когда перед мысленным взором возникли Мария и Илья. Им было страшно, они были в отчаянии, а я ничего не мог сделать. «Ну, дело твое», — Мирель пожала плечами и принялась выкладывать из мешка какие-то футляры, мешочки и склянки. Последним, что она вытащила, стал здоровенный шприц, наполненный какой-то ярко-синей пузырящейся жидкостью. Увидев эту гадость, я невольно скрипнул зубами. «Сраные уколы, только не говори, что хочешь подлечить этого красавчика», — усмехнулся Бернус, кивая на неподвижного крысолова. «Ты маленько опоздала, цыпа. Ржавый кот обещал его разорвать». «Ржавый кот разорвал», — Мирель ответила лишь мрачным взглядом и начала что-то делать с трупом дератизатора. Первым делом женщина поставила ему несколько уколов, использовав все содержимое шприца. Потом стала поливать тело разными растворами и посыпать порошками. «Хочешь забрать его с собой?» — спросил Лестер. «Разумеется, не прерывая работы», — ответила Мирель. «Высоколобые из научного отдела канцелярии отвалит за такую добычу целое состояние. Поделим по-честному, на 5. Она закончила спустя минут 10. Дератизатор к этому времени выглядел так, будто его залакировали, что ли. «Здоровяк», — Мирель подозвала Бернуса и кивнула на труп. «Понесешь». Вопреки опасениям, рыжий не стал ни спорить, ни возмущаться. Он подошел к крысолову, сейчас больше напоминающему уродливую лежащую статую, и молча поднял. Настолько легко, будто крылатый ублюдок ничего не весил. «Осторожнее», — рявкнула женщина. «И учти, если на нас снова нападут, сначала аккуратно кладешь на землю, потом защищаешься. Бросишь или навредишь ему каким-то другим образом, и я сломаю тебе руки». «Не беспокойся, цыпа», — отозвался Бернус и, недобро сверкнув глазами, добавил: «Дотащу твоего женишка в целости и сохранности». На это Мирель ничего не ответила. Она взглянула на наручные часы с большим циферблатом и потемнела лицом. «Опаздываем», — напряженно произнесла женщина. «Давайте, двигаем». До места еще далеко, и хрен знает, что может случиться по дороге. Какой, однако, интересный паренек. Делл усмехнулся, качнул головой и тут же потер виски, болезненно сморщившись. Здорово, конечно, иметь артефакт, позволяющий видеть все то, что видит Мирель, но любое сражение – это такая круговерть, от которой мгновенно начинает раскалываться голова и мутиться страшной силой. А сегодняшний нырок в похороненный город с самого начала весьма и весьма щедр на бои. Чувствуя, что дурнота и головная боль даже не думают ослабевать, и наблюдая за тем, как Мирель ведет отряд к условленной точке, Делл сделал большой глоток из фляги. По всему телу прошла волна тепла, и маг-некромант улыбнулся, чувствуя прилив сил. Мысли его вернулись к юнцу со странным именем Матвей. Способности парня, мягко говоря, впечатляли. Скорость, сила, сопротивляемость магии, причем порожденной похороненным городом. Мало кто из чародеев имеет столько преимуществ сразу, и Деллу такой человек очень бы пригодился. Так что, если отряд успешно справится с заданием и благополучно вернется обратно, надо будет порадовать Матвея и его спутников дополнительной наградой. Пиромант, кстати, тоже неплох, а вот менталист. Его Делл воспринимал не только самым слабым звеном, но и как человека, способного испортить все дело. Очень скоро это убеленный сединой субъект поймет, в чем заключается главная цель похода, и, как бы шуметь ни начал, пробормотал Делл, хмурясь. Была бы его воля, он бы оставил менталиста за стеной. Но тогда, вполне вероятно, мальчишка и здоровяк отказались бы идти. Интересно, как эти трое вообще оказались вместе. Родственниками они точно не были. Впрочем, это далеко не так важно, как предстоящее дело. Гнусавый мудак Чарт обещал Деллу более чем щедрое вознаграждение, если все пройдет как запланировано. Обещанная сумма очень и очень радовала. А вот о том, что будет, если Мирель и Сата облажаются, некроманту совершенно не хотелось думать. Последствия провала нельзя будет назвать ни проблемами, ни тем более неприятностями. У Делла начнутся самые настоящие беды, которые, впрочем, закончатся довольно быстро. Правда, вместе с его жизнью. Вновь глотнув из фляжки и посмаковав сладковатый вкус разложения, некромант вернулся к наблюдению за происходящим в похороненном городе. Мирель уверенно вела отряд по ранее оговоренному маршруту. Ей и остальным пришлось задержаться еще дважды, чтобы без особого труда отразить нападение сначала своры тощих шавок, затем небольшой группы отребья, населявшего идрумские трущобы. «Ну что ж, ребятки», – пробормотал некромант, наблюдая за тем, как отряд входит в нужное здание. «Не подведите дядю Делла. Все, остаетесь здесь и следите, чтобы сюда не сунулась никакая сволочь», – велела Мирелли вслед за Сата начала взбираться на огромный перевернутый ковш для металла. «Мы находились в полуразрушенной плавильне, в окружении того, что осталось от нескольких печей и другого оборудования, посреди множества труб, гор металлолома, тележек, мешков с какими-то порошками. Позади располагалась узкая улица, сплошь заросшая сине-зеленой паутиной. Пройти по ней так, чтобы не вляпаться в липкую дрянь, стоило нам огромных трудов. Ну а впереди тянулась вдаль огромная трещина в земле. Мне она напоминала исполинскую пасть с кривыми зубами в виде обломков домов. И именно туда с крайне сосредоточенным видом сейчас смотрели Мирелли и Сата. Устроившись поудобнее, парень наконец раскрыл футляр. Я уже догадывался, что именно он оттуда достанет, и спустя несколько секунд понял, что не ошибся. Это была причудливого вида винтовка, с резным прикладом, украшенная камнями и узорчатыми пластинами из серебристого металла, с небольшим, чуть светящимся магазином и раструбом на конце ствола. Что ж, раз появилась винтовка, значит, и с целью похода я скорее всего угадал. А взглянув на мрачное лицо Лестера, еще больше убедился в своей правоте. Мирелли и Сата пришли сюда, чтобы кого-то убить. Но кого? Ответ на этот вопрос я получил спустя какие-то пару минут, когда из-за обломков на дне трещины пасти вынырнул отряд. 5 человек, все вооружены и нагружены каким-то оборудованием, защищены доспехами и шлемами, за исключением того, кто двигался в центре группы. Вернее, той, невысокой, стройной, с огненно-рыжими волосами. «Твою мать!» – мысленно рявкнул я, почти мгновенно опознав в идущей с отрядом девушки Лану. В организм сразу же поступила огромная порция адреналина, и я вошел в режим зверя. «Не дури, парень, это не укрылось от Мирель». Она строго посмотрела на меня и также негромко добавила: «Самому тебе ничего не надо делать, можешь даже не смотреть, просто оставайся на месте и жди, когда мы закончим. Это недолго. Ну что, я начинаю. Я не сразу понял, что этот вопрос задал Сато. Да, голос был вроде бы его, но он буквально звенел от возбуждения. Нахмурившись, я посмотрел на парня. Сука, да это же совершенно другой человек. Блеск в глазах, закушенная нижняя губа, едва заметная дрожь во всем теле. Сато ждал возможности выстрелить с каким-то фанатичным предвкушением. Я вновь посмотрел на приближающийся отряд. Режим зверя делал мое зрение гораздо острее, так что сейчас я прекрасно видел лицо Ланы, напряженное, покрытое пятнами грязи. Кожаный доспех девушки тоже выглядел далеко не таким новым, как еще вчера. Похоже, похороненный город уже успел показать Лане свой суровый нрав, и сейчас та наверняка больше всего хотела добраться до подъемника и покинуть это страшное место, как можно скорее. Вот только, давай, скомандовала Мирель, и сразу вслед за этим послышался громкий хлопок. Винтовка в руках Сато выплюнула светящийся серебристый сгусток, который тут же устремился к отряду Ланы. Я словно окаменел, наблюдая за полетом снаряда и ожидая, что тот взорвется, как только достигнет людей. Но на деле произошло нечто иное. Долетев до цели, снаряд раскрылся призрачной сетью, которая, подобно большому куполу, тут же накрыла всех пятерых. Толстые нити заискрили серебристыми молниями, а спустя пару секунд купол начал уменьшаться. Сато, увидев это, торжествующе взвизгнул. Глаза парня горели все тем же серебристым светом, на бледной физиономии застыла безумная улыбка. Наверняка именно так лыбятся маньяки, расчленяя очередную жертву. Ненормальный ублюдок. Созданная им ловушка продолжала уменьшаться, и угодившие в нее маги отчаянно этому препятствовали. Двое поливали переплетение серебристых нитей оранжевым пламенем, что вырывалось у них из выставленных ладоней. Еще один что-то спешно чертил на земле. Похоже, какую-то печать. Лана одну за другой создавала призрачных кошек, но те исчезали, едва соприкоснувшись с сетью. Последний в ее отряде пытался разрубить магические путы алебарды, лезвие которой было охвачено черным искрящимся дымом. Однако все их усилия были тщетны. Купол оставался таким же целым и невредимым и продолжал уменьшаться. Еще 2-3 минуты, и я понятия не имел, что случится потом. Возможно, Лану и ее людей попросту раздавит, или сожжет, или разрежет. В любом случае они обречены, если только мы с Лестером и Бернусом что-нибудь не сделаем. Стоило об этом подумать, как в сознание ворвался негромкий, звенящий от напряжения голос чародея. Похоже, Матвей, нам сейчас предстоит принять очень сложное решение. Да-да, мысленно выдавил я, отчаянно пытаясь понять, как быть, что будем делать. Не знаю, Лестер, Лану надо спасать, но, я оборвал мысли и покачал головой. Был всего один момент, который не позволял мне действовать прямо сейчас, и чародей прекрасно понимал, что именно меня останавливает. Переживаешь за то, что мы не выполним задание и не получим плату. Я в ответ лишь кивнул и сжал кулаки, наблюдая, как купол из серебристой искрящейся сети продолжает уменьшаться. Лана и ее люди по-прежнему пытались освободиться, но так ничего и не добились. Их время стремительно утекало. «Думаю, ты напрасно волнуешься, Матвей», — продолжил Лестер. «Плевать на Делла и его вознаграждение. Григор Барла заплатит тебе куда более щедро, если ты спасешь его дочь еще раз. Ты получишь именно то, чего хочешь, возвращение домой. Но он ведь далеко», — Лана говорила. Сато вновь восторженно заорал, вскочил и задергался, отплясывая какой-то дикий танец. Его безумный взгляд по-прежнему не отрывался от пятерых людей, угодивших в смертоносную ловушку. Мерзкое зрелище, от которого ярость во мне вскипела с новой силой. «Решайся, Матвей», — продолжал Лестер. «У Ланы и ее людей осталось не так много времени. Еще, самое большее, минута, и они будут мертвы. А ты что скажешь?» — обратился я к Бернусу. «Честно говоря, мне было плевать, что по поводу происходящего думает здоровяк, но я опасался, что он будет мешать. Цыпочку надо спасать», — мысленно пробасил рыжий, поймав мой взгляд, зловеще оскалился. «А за наши кошельки и впрямь не волнуйся. Эти двое», — он кивнул на Мирелли и Сато, — «надыбали немало ценного. Разберемся с ними, и вся добыча будет наша. По итогу заработаем куда больше, если бы просто охраняли эти две ублюдочные задницы, а однорукого пошлем нахер. Скажем, что его шестерки померли от лап каких-нибудь тварей. Сам ведь видишь, здесь это обычное дело. Черт, не думал, что именно Бернус приведет аргументы, которые убедят меня окончательно». Благодарно кивнув Громиле, я посмотрел на Лестера. Как будем действовать? Начну я. Отойдите подальше и приготовьтесь. Лестер мрачно посмотрел на Мирелли и Сата. Сейчас им станет очень неприятно. Уже понимая, что именно сделает чародей, я спешно отступил. Моя защита полностью уберегла меня от последствий ментального удара, а вот Бернус болезненно сморщился. Но главное, Мирелли и Сата, не ожидавшие атаки от нас, как следует получили по мозгам и хотя бы на время оказались полностью небоеспособны. Отлично, теперь пора действовать. Мгновение, и я оказался на ковше рядом с ними, лежащими и стонущими. Тут же со стороны угодивших в ловушку магов послышались крики боли. Дерьмо, нужно срочно заставить сеть исчезнуть. Но как, винтовка, Матвей? Громыхнул в голове голос Лестера. Уничтожь винтовку. Я занес над оружием молот, но... «Хрен тебе, мелкий выродок!» — рявкнула Мирель, мгновенно вскакивая и бросаясь на меня. «Ничего подобного я просто не ожидал, полностью уверенный в эффективности атаки Лестера, а потому уже в следующую секунду вместе с женщиной полетел вниз. Мы грохнулись на груду металлолома, причем я оказался снизу, придавленный немалым весом противницы. Сбросить ее, находясь в режиме зверя, не составило бы труда, но я попросту не успел». Мирель сделала очередной свой ход на секунду раньше. Ее глаза снова загорелись, волосы заискрили, а из разинутого рта вырвался вой. Громкий, протяжный и невероятно жуткий. Но это ладно. Куда хуже было другое. Стоило этой твари завыть, как у меня в мозгу будто бы что-то взорвалось. Глава 21. Вспышка боли оказалась настолько сильной, что из носа и ушей брызнула кровь. Перед глазами все помутилось. Я понимал, что вот-вот отключусь. А потом наверняка случится что-то еще более дерьмовое, и... Кровь закипела от адреналина, режим зверя усилился, и спустя 3-4 секунды я пришел в себя. Первым делом спихнул все еще воющую Мирель. Тварь отлетела к перевернутой тележке, крепко приложилась спиной и искрящей башкой об ось, но, сука, так и не заткнулась. А я вскочил, отыскал взглядом Лестера с Бернусом и выматерился сквозь зубы. И чародей, и здоровяк лежали среди мусора и бились словно в припадке, выблевывая кровь. Я понятия не имел, что именно с ними происходит, но чувствовал, дольше минуты они не протянут, если только я не закрою пасть Мирель. Вскоре она замолчала навсегда. Со свернутой шеей люди не живут и уж тем более не орут, даже если они маги. Лестер и Бернус тут же затихли и, сука, надеюсь, они просто отключились, а не умерли. Но проверю я это позже. Сначала нужно помочь Лане и ее отряду. Не обращая внимания на волну липкого жара и смесь чужеродного восторга и тревоги, я вновь влетел на ковш, ногой отшвырнул вниз все еще контуженного Сата и наконец крепко приложился молотом по винтовке. Понятия не имею, из чего была изготовлена эта штука, но, чтобы расколотить ее, мне понадобилось целых 5 ударов, и стоило это сделать, как светящаяся сеть исчезла, а все, кто в ней находился, тут же повалились на землю. Блять, в 2 огромных прыжка я добрался до Ланы и ее людей, и сразу же понял, опоздал. Спасти всех точно не удалось, 3 из сопровождавших девушку магов однозначно были мертвы. Сила, таившаяся в светящейся сети, превратила их в высушенные и заплесневелые мумии. Еще один, парень едва ли старше меня, был просто покрыт мерзкими сине-зелеными пятнами. Он неподвижно лежал, накрывая собой Лану, которая тоже находилась без сознания, или же была мертва. Твою мать, вот ведь дерьмо. От бессилия я зарычал и грохнул кулаком по обломку стены, на котором сидел, осматривая отряд Ланы. Будто бы услышав это, девушка вздрогнула, распахнула глаза и закашлялась. Жива, выдохнул я и помог ей выбраться из-под парня. Яростно цепляясь за мою руку и не переставая кашлять, Лана встала и вытаращилась на меня. Матвей, с трудом выдавила она, и я, улыбнувшись, кивнул. Вскоре кашель прекратился, девушка отдышалась и начала понемногу приходить в себя. «Цела?» – спросил я, как только увидел, что та может ответить хотя бы на самый простой вопрос. Вроде бы, Лана бегло осмотрела себя, пошевелив руками и ногами. Потом повернулась к сопровождавшим ее магам и застыла. «Мертвы?» – произнес я, опережая ее вопрос. Пару секунд Лана еще смотрела на своих спутников, после чего буквально упала на колени и спрятала лицо в ладонях. «Твою мать!» – всхлипнула она, вздрагивая. «Дерьмо, сука!» Я стоял рядом и молчал, понимая, что сейчас Лану лучше не трогать. Пусть прорвется, успокоится. Тогда и поговорим. А обсудить нам предстоит очень многое. «Я», – выдавила девушка, когда слезы кончились. Шмыгая носом, Она поднялась и повернулась ко мне. «Эх, а ведь не зря говорят, что есть женщины, которых слезы только украшают. Вот и Лана, с красными, чуть припухшими глазами, мокрыми и чумазыми щеками, выглядела великолепно. Черт, не о том думаю. Я», — повторила Лана и, прерывисто вздохнув, заговорила уже тверже. «Я даже представить не могла, что здесь будет настолько хреново. И чарт этот, мудак полнейший». С каждым словом она все больше заводилась, превращаясь в ту самую Лану, какой была в самом начале нашего знакомства, в ходячую стихию. Впрочем, и в таком режиме она была великолепна. «Блядь, Матвей, да соберись ты уже. Понятия не имею, с какого хера моему папеньке вздумалось взять этого гнусавого козла советником». Гневно сопя, продолжала девушка. «Козлина, ведет себя так, будто я ему подчиняться должна. Ну, мне этот тип тоже не понравился», сказал я, увидев, что на Лану накатила волна обиды, от которой та могла снова расплакаться. «Ты идти можешь, тут недалеко есть пара человек, и они наверняка будут рады тебя видеть. Ага, если только сами они живы». От мысли, что атака Мирель могла убить Лестера и Бернуса, внутри у меня словно струна натянулась. Безумно хотелось за те же самые пару прыжков покрыть разделявшие нас расстояние и посмотреть, как дела у чародея и рыжего. Прямо сейчас, немедленно. Однако оставлять Лану одну было нельзя. «Лестер и этот балбес с черными зубами», — уточнила Лана, и я кивнул. «Что ж, пойдем». Только договорить она не успела. Тот парень, что успел заплесневеть, но не иссох до состояния мумии, резко сел и, задрав голову к непроницаемому слою серо-желтого дыма, заорал. Громко, надрывно и жутко, таращись вверх остекленевшими глазами. «Крес!» — выдохнула Лана и кинулась к парню. Тот не обратил на оказавшуюся рядом девушку никакого внимания, все так же продолжая пялиться вверх и орать. Лану это не смутило. Будто бы не замечая пятен плесени на доспехах и окаменевшем лице с разинутым ртом, она положила руки на плечи Кресса и как следует его встряхнула. «Очнись!» — рявкнула Лана, продолжая трясти парня. Окрик помог. Кресс замолчал столь же внезапно, как и начал кричать, и опустил голову. Спустя пару мгновений взгляд его стал осмысленным. «Госпожа, Лана!» — прохрипел Кресс и поглядел на девушку. «Да, Кресс, я здесь, все в порядке. Встать сможешь?» Пусть и не без труда, но парень поднялся, посмотрел сначала на мумифицированные тела своих людей, затем на меня и помрачнел. «Ты еще кто такой?» – процедил Кресс. Глаза его на секунду вспыхнули оранжевым, но тут же погасли, а самого парня скрутило от приступа боли. «Проклятие!» – взвыл он, с трудом удерживаясь на ногах. «Что с тобой?» – Лана подхватила Кресса под руку. «Магия не работает, не могу войти в боевое», – он не договорил, согнувшись в приступе рвоты. Блевал Кресс долго и мучительно, однако Лана так его и не отпустила, лишь хмурилась и дергала губами, время от времени тяжело сглатывая. «Похоже, это из-за того, что нас атаковали», — сказала она, как только Кресс успокоился. «Понятия не имею, что за чары применили те козлы, но...» Лана мрачно посмотрела на покрытых плесенью мумий. «Они убийственны. Чудо, что тебя зацепило не так сильно. Нужно как можно скорее добраться до госпиталя. Думаете?» Кресс печально усмехнулся и тут же сморщился от боли. «Думаете, целители смогут вылечить меня? Пусть только попробуют не смочь». Лана еще больше посуровила и повернулась ко мне. «Поможешь?» «Да», — кивнул я. Но сначала, не договорив, я шагнул к девушке и одной рукой обхватил ее за талию. Стоило сделать это, как режим зверя усилился. Однако на сей раз причина для выброса адреналина оказалась очень приятной. «Готова полетать? Эй!» Тут же насторожился Кресс, недобро глядя на меня. «Чего задумал?» «Спокойно», — произнесла Лана. «Этому человеку я доверяю, и ты тоже должен». Она помогла Крессу сесть, а затем я за три прыжка перенес ее в развалины плавильни. И то, что я там увидел, успокоило. Лестер и Бернус пришли в себя. Более того, здоровяк обезвредил Сата, превратив его в обугленный труп. Правда, выглядели оба довольно хреново, лица покрыты кровью, дрожь по всему телу. Вдобавок и чародея, и рыжего заметно шатало. «Как вы?» — спросил я, отпуская Лану. «Все в порядке», — сказал Лестер, посмотрел на девушку и улыбнулся. «Здравствуй, Лана, рад тебя видеть». Девушка в ответ лишь мрачно кивнула, переводя напряженный взгляд с тела Мирель на то, что осталось от Сата, и обратно. «Это те, кто напал на мой отряд?» — спросила она спустя секунд 10 раздумий. Лестер кивнул. «А вы здесь как оказались?» Лана прищурилась. «Просто шли мимо, пожал плечами Бернус и громко сморкнулся кровью. Потом хмуро посмотрел на Лану. «К чему такие вопросы, Цыпа? Мы уже второй раз спасаем твою очаровательную попку, а ты еще и недовольна? Мы были с ними. Наверное, я самый настоящий кретин, или даже идиот, а может быть и долба, неважно. Просто мне не хотелось врать». «Что?» Лана тут же вытаращилась на меня. «Ты слышала Матвея?» — произнес Лестер. «Да, мы сопровождали этих двоих, но изначально нам не было известно о цели их похода». «Вот как? И когда же вы о ней узнали?» «Когда вот этот кретин», — Бернус пнул обгоревшие останки Сата, — «достал свою магическую перделку и атаковал тебя и твоих цыпочек. Ржавый кот узнал тебя и...» «То есть, если бы на моем месте был кто-то другой, из зеленых глаз Ланы так и разлетались искры гнева, вы бы спокойненько смотрели, как ваши новые приятели делают свое грязное дело. А вот на этот вопрос я понятия не имел, как ответить. Все по той же причине. Мне не хотелось врать. Пойду заберу Кресса», — сказал я, готовясь к новому прыжку. «Эй!» — рявкнула Лана. «Не уходи от темы». «Поздно, я уже был в воздухе и летел к еще одному выжившему из отряда девушки». Кресс, чуть покачиваясь, стоял перед трупами, задумчиво глядя то на них, то на все, что осталось от оборудования. А осталось от него ничего. Одна часть того, что маги несли с собой, превратилась в бесформенные почерневшие куски, другая – в луже густой темной субстанции, третья – магия зачарованной винтовки Сата уничтожила все. «Где госпожа Лана?» – строго осведомился Кресс. «Как только я подошел, с моими друзьями, и тебя я сейчас тоже туда перенесу, имей в виду», – произнес парень, «как только я обхватил его. Если с госпожой Ланой что-нибудь случится, с ней уже случалось», — перебил я и прыгнул. Кресс, оказавшись в воздухе, сдавленно охнул. «Дважды. Да и вообще, судя по тому, что рассказывала Лана...» «Госпожа Лана», — перебил Кресс, — «в роду Барла творится какое-то дерьмо». Не обращая на него внимания, закончил я и приземлился в плавильне. «Да как ты смеешь?» Парень мгновенно вышел из себя. «Тебя, безродного бродягу, совершенно не касается. Успокойся, Кресс», — прервала его Лана. Выглядела она уже не такой разгневанной, какой была перед тем, как я отправился за парнем. Видимо, Лестер либо нашел подходящие слова, чтобы успокоить девушку, либо воздействовал на нее ментально.